Мы разбираем тему «Русские и религия» или о том, что такое религия в социологической системе русского общества. Вначале давайте перечислим типы и подтипы тех религиозных форм, которые мы фиксируем в истории русского общества. Язычество – первое, а то, о чем мы как бы имеем какую-то информацию документальную. Язычество разделяется на два подтипа – архаически-славянское и княжеское-киевское, реформированное язычество. Мы знаем, что до принятия Руси христианством, Киевом христианство, была осуществлена Владимиром реформа языческого пантеона славянских киевских богов, которая в значительной степени, с точки зрения большинства исследователей, представляла собой такую искусственную модернизацию или такую рационализацию древних верований славян, не пустившую в большие глубокие корни. Поскольку о язычестве есть фрагментарные сведения, есть факт реформы, а что касается самой структуры или содержания языческих воззрений, мы немножко позже к ним вернемся. Второй тип. Итак, есть язычество и два подтипа. Архаически-славянское и княжески-киевское, реформированное язычество. Второй тип – православие. В православии мы тоже видим в русской истории несколько подтипов. Первый – греко-византийское. Или, можно сказать, греко-болгарско-византийское. Потому что споры идут относительно, повлияло ли болгарская редакция православия на то, как русские восприняли христианство. Тем можно условно назвать греко-византийское. Второй тип религиозной модели – это русско-московское православие. Вот это уже четко отличающийся тип. Тип, который связан с периодом Москвы Третьего Рима, с Московским царством. Русско-московское православие существенно отличалось от греко-византийского по многим параметрам. И в частности, оно датируется от этот период от падения Византии 1453 год до эпохи раскола русско-московской. Дальше русско-московское православие разделяется на следующие два подтипа: синодально-новообрядческое, которое называют критики никонианством. Синодально-новообрядческое — это одно направление. Второе — диссидентско-старообрядческое. Они развиваются из раскола одного и того же русско-московского православия. Чуть дальше мы посмотрим, как. Третье направление – это сектантство, тип русское сектантство, которое делится на автохтонные секты, к которым относятся хлысты, скопцы, ранние молокане, духоборы. Это автохтонные русские секты. И протестантские, как правило, импортные секты, к которым относятся пятидесятники, адвентисты и штундисты. Обратите внимание, разница между этим сектантством, русским и импортным, очень существенна, хотя есть и определенные связи. Четвертый тип религии, религиозности – атеизм, который вполне можно назвать определенной религиозной моделью. Он тоже имеет подтипы. Марксизм, как специфическое воззрение, секулярный научный рационализм, отдельно, который был еще и до революции, и магический большевизм. Три типа атеистической воззрения. Теперь, таким образом, у нас есть четыре типа и несколько подтипов. В каждом из этих то, что можно назвать религией. Если мы, конечно, обладаем определенным материалом для того, чтобы сравнивать эти формы религиозные между собой, какие-то изучены лучше, какие-то хуже, но на самом деле можно задаться таким вопросом: почему так легко проходит, например, принятие христианства, и Перунов идол плывет, только что его реформировал Владимир, поставил в качестве пантеона богов официальных русской державы крепкой, почему он быстро отправился плыть по Днепру? Можно сказать так: почему русский народ, там, тысячелетия получавший основу православной веры, так легко в 17-м году от нее отказался? И почему можно также поставить вопрос в 91-м году, когда пришли демократы и реформаторы, которым 70 лет в тотальной идеологизации вот в эту веру марксистскую, так быстро все просто исчезли. Осталась кучка КПРФ, которая совершенно не... Там, ничто по сравнению с тотальной, такой почти религиозной советской верой. Для того, чтобы объяснить это явление и понять, что такое русская смысл и суть социологических процессов в религиозном аспекте, надо обратиться к такому понятию, как религиозность. Вот религиозность или русская религиозность – это общий настрой, который предшествует конкретной религии. То есть общая одна и та же религиозность может проявляться через разные религии. Религиозные формы могут быть разными, а религиозность под ними одна и та же. Для того, чтобы это определение религиозности не повисало в воздухе, мы обратимся к такому автору, как Рудольф Отто. Обратите внимание, он представитель либеральной теологии, Рудольф Отто, сам протестантский пастор, который написал свою фундаментальную книгу, которая, в общем, бестселлер, одна из самых ярких и интереснейших книг 20 века, которая называется «Das Heilige» по-немецки, по-русски это переводится как «священное» или «сакральное». Она переведена Руткевичем у нас, перевод очень плохой, но книга очень хорошая. Называется «Священная», «Священная», «Das Heilige». Отто предложил следующую методологию в интерпретации религиозных процессов. Методологию, которую можно назвать психологической с одной стороны, религиоведческой с другой и социологической с третьей. Сам он по-разному в разных местах определяет этот подход. Тем не менее, он сформулировал следующую очень важную концептуальную модель, которая поможет нам понять и расшифровать феномен русской религиозности. Он говорит, что в религии существует два момента – рациональный и иррациональный. Любая религия состоит из рационального момента, который рациональный момент религии заключается в богословии, в иерархиях богов, духов, ангелов, каких-то чертей, которыми оперирует религиозная доктрина. И несмотря на то, что предпосылки подчас бывают нерациональны, но сам этот корпус религиозных идей представляет собой философски продуманный логический строй. И существует другое, иррациональное измерение религии. Вот это иррациональное измерение религии Отто преимущественно исследует и называет его религиозностью. Или тем же самым сакральным. Сакральное, таким образом, это иррациональная сторона религии, которая может быть названа как раз религиозностью. Он описывает сакральное Отто через ряд параметров. То есть что такое по Отто сакральное. Он для того, чтобы определить и описать сакральное, он вводит такое понятие, как нуменозность. Нуменозность от латинского «numen». Очень важный термин. «Numen» по-латыни означает «бог». Но какой бог? Не «деус» – бог светлого неба, большой бог теологии, бог фундаментального пантеона, а «numen» – это божество, такое, как правило, среднего толка. Нуменом можно назвать и большого бога, а можно назвать и духа реки, духа священной рощи, камня. То есть нумен – это божество в заниженном, конкретном смысле. Отсюда нуменозность, как свойство нумена. То есть то, что отличало сакральный объект для древних от профанного объекта, это было нуменозность. Что такое нуменозный или сакральный, священный объект для древних? Это объект, который формирует особые чувства, которое и как раз и лежит в основе того, что можно назвать религиозностью. Это чувство, именно не рассудочная установка, не идея, а именно чувство, которую Отто описывает феноменологически. Он называет ее «Mysterium Tremendum». «Mysterium», вот так. «Mysterium Tremendum». «Tremendum». «Tremendum» означает от слова «tremor», латинского слова «tremor» означает «панический ужас». «Mysterium Tremendum» — это свойство ощущения панического беспричинного ужаса, который охватывает человека, например, в темноте, в неизвестном пустом доме, и который не имеет прямой видимой причины. Высидишь его, и богатым будешь, не работая. Ух, страх какой! Ах, Господи, пронеси, святый. Mysterium Tremendum – это ужас, который нападает на человека без причины. Беспричинность тремора, беспричинность фундаментального, основу потрясающего ужаса лежит в основе определения Хайлиге, Дас Хайлиге, то есть священного, и составляет смысл нуменозности. Иными словами, одна из сторон нуменозности – это наличие тотального, бессмысленного, первичного ужаса, которая заставляет человека впадать в ступор, тремор, в панический страх. Панический страх образован от слова «пан». Иногда, путешествуя по лесу, древние греки испытывали ощущение того, что они имеют дело с чем-то, что Отто называет «ганс андере», по-немецки «абсолютно иное». И вот сталкиваясь с этим абсолютно иным, у которого нет названия, и который не соответствует ни одному из чувств, которые человек обычно испытывает, и порождает ощущение пана. Этот, не знаю, кому приписать причину этого ужаса, его приписали богу Пану, который по греческой мифологии живет в лесу. Отсюда слово паника, панический ужас. Вот тремор, ступор, mysterium tremendum – это свойство нуменозности. Иными словами, когда в какой-то момент человек сталкивается с тем, что не укладывается, блокирует полностью его сознание, поток, он не знает, как его назвать. И вот там много приводят образов. Как назвать то, с чем человек сталкивается? Он говорит, я не имею, говорит пророк, или визионер, или человек культа. У меня нет слов, чтобы назвать то, с чем я сталкиваюсь. Первое, это ineffable по-французски, это неназываемое. И с другой стороны, это внушает бесконечный ужас, как чувство. Чувство вполне конкретное. Ужас образуется от русского слова «жать». Нас что-то так ужимает фундаментально. И это чувство ужаса и столкновение с mysterium tremendum в сакральном, как правило, описывается столкновением с чем-то настолько огромным, что человеческий масштаб, человеческая пропорция, человеческое «я» просто оказывается подавленным и раздавленным гигантскостью того, с чем человек сталкивается. Человеческое «я» просто растворяется перед лицом вот этого чудовищного вала, такого гигантского цунами, но только цунами в сфере чувств. Это порождает mysterium tremendum как одну из сторон сакрального. И вот здесь Отто говорит, на самом деле столкновение с чем? С чем происходит столкновение в этом опыте нуменозного? На самом деле это неизвестно. И более того, не важно то, с чем человек сталкивается, важнее феноменология структуры сакрального. То есть сакральное предшествует последующим рационализациям. Из этого чувства mysterium tremendum, из ступора, ужаса, безотчетного, фундаментального, всепоглощающего ужаса, и рождаются, согласно Отто, потом рациональной теологии. Это говорит, это мы столкнулись с Богом. Мы, как говорят пророки, нет, мы столкнулись с дьяволом, там кто-то может сказать, кто-то скажет, мы столкнулись с Афродитой, или с богом Паном, или мы столкнулись с духом этой горы, или с откровением Асуры, или, например, мистериум, как mysterium tremendum в Махабхарате, в Бхагавадгите открывается бог Вишну, добрый, благой бог Вишну, который поддерживает мир, открывается Арджуне. В истории с Махабхараты, Бхагавадгиты, как именно mysterium tremendum. Он пугает, запугивает Арджуну, чтобы тот боролся и бился, открывая свой чудовищный, страшный лик, превосходящий Арджуну. Это одна сторона нуменозности. Вторая сторона нуменозности по Отто формулируется как «fast sense». фасценс. Это означает, фасценс означает фасцинацию, то есть вдохновение, очарование, поражение. Это та же сторона нуменозного чувства, та же сторона сакрального, только которая порождает невыразимое, непреоборимое желание встать на сторону того, что внушает тебе ужас. То есть это такой глобальный стокгольмский синдром, который лежит в основе человеческой религиозности. Человек испытывает перед чем-то ужас до такой степени, что этот ужас его давит, он вжимает его, он делает его никаким. Это страшнее, чем страх смерти или там, опасность потерять любимого человека. Это просто безотчетная страшная волна, беспричинная, не имеющая никакой формы. И эта же волна может становиться объектом высшего вожделения, просто дикой любви, почитания, восторга, восхищения, потому что это сильное, подвигающее основу человеческой души чувство. Оно имеет вот эти два уровня. Мистериум тремендум внушает тремор и внушает восхищение, внушает восторг, экстазис. Также маестас. Ну вот это можно сказать, что термин маестас, латинский маестас, то есть величие по-русски, что мы говорим, majesty. Маестас по-латински означает такое огромное торжественное величие, в котором есть и фасцинация, фасценс, и есть тремор. Теперь с точки зрения, да, по-гречески, это есть такой термин очень важный, динос. Динос, который тоже означает вот такую мощь, внушающую ужас. И теперь важно, это и формирует вот это представление о сакральности таким образом. Есть то, что имеет отношение к этому специфическому опыту, причем предшествующей всяческой рационализации. В религии Отто предлагает рассмотреть две стороны. Одну рациональную, которая, например, говорит, то, что я уважаю, то, что я, чему я поклоняюсь, то, что я боюсь, страх Божий, это непременная часть Бога, это есть Бог, например, или Бог живой, или Бог Троица, Бог Аллах, Бог Яхве, Бог гневающийся, Бог милосердный, Бог прекрасный, притягивающий, и Бог страшный, ведь сказано в Библии, страшно попасть в руки Бога живого. Вот это ощущение, тем не менее, сакрального предшествует рационализации религии. И можно сказать, что сакральным является именно религиозность. Причем религиозность, как чистый опыт столкновения с ганс андере, с абсолютно иным, с тем, что внушает тремор, фасценс, и оставляет ощущение маестас, по Отто, вот описывается таким образом, на самом деле первично, чем религия как таковая. То есть религия рождается из религиозности, а не наоборот. Не то, что людей учат бояться Бога или любить Бога, является настоящим живым опытом. Это уже рационализация. В основе стремления научить людей богобоязненности и любви к Богу лежит первоначальный опыт столкновения с ганс андере, позже рационализированный как та или иная теология. Это чрезвычайно важно, потому что нам разработки Рудольфа Отто помогают понять структуру русской религии и обосновать эту религию через русскую религиозность. Итак, мы можем сделать из этого анализа следующий методологический вывод. Рассматривая русскую религиозность, мы должны ввести такое понятие, как русская сакральность или русская нуменозность. Нуменозность как свойство нумена. Нуменозность как то, что объединяет вот эти три составляющих священного, мистериум тремендум, фасценс и маестас, в одно единое нерасчленимое чувство. Причем очень важно, что любовь и ужас, ощущение собственного ничтожества и величия совершенно другого в этом чувстве полностью сливаются, они нерасчленимы. Это чувство первично, нежели ужас, который покрывается любовью, или любовь, которая внушает ужас, или маестас, величие, которое разлагается на ужас и любовь. Это все эти явления, все эти стороны, все эти аспекты неразличимо и не противоречиво, и одновременно противоречиво слиты в самом этом опыте, опыте священного. Тремор это также еще, там, кстати, белая горячка, это то, что заставляет трепетать, дрожать. Поэтому это то, что внушает безотчетную дрожь ужаса. Именно ужаса, не спокойствие, которое внушает там, или наоборот, беспокойство, которое внушает страх, или то спокойствие, которое внушает ощущение смерти. Mysterium tremendum возникает именно, заставляет человека трепетать, как трепещет там, живое существо перед лицом чего-то, что гораздо страшнее, чем его собственная смерть. Что является причиной не только его смерти, но и его существования, и поэтому его жизни. Поэтому вот само это чувство можно определить как матрицу русской религиозности или русскую нуменозность. Естественно, можно описать, приложить это и к другим этническим группам, другим историям, но вот пусть занимаются другие исследователи, или мы в других курсах можем об этом поговорить. Чем таким образом мы можем назвать также это стихией или структурой русского ужаса? Русского ужаса или русской любви, или русской ужасной любви, или русской любви к ужасу, которые представляют собой некое неразличимое, не имеющее объекта, обратите внимание, присущее каким-то пластам нашей психологии и каким-то этажам нашей социальной структуры. Это на самом деле не только абстракция, это фундамент определенных социологических, социальных институтов, культурных институтов, отношений, психологических и социальных установок. Таким образом, о русском ужасе, давайте тремор возьмем, потому что, или русская нуменозность, может быть рассмотрена как совершенно конкретная, аспект, иррациональный аспект русского отношения к религии. Отто пишет, что названия, самые, вот, самые что ли, искренние, самые проницательные культуры, как правило, вообще не называют то, что вызывает, не называют то, что вызывает у них чувство сакрального. И в арабских племенах он подметил очень верную вещь, что они называют вот то, о чем говорится, обычно указательными местоимениями. Ну вот это, или вот то. Русское слово «он», «она» и «оно», если вы знаете, с точки зрения филологической, некогда было указательным местоимением. Было «это», «то» и «оное». «Оное» — это означает «между тем и этим». Это просто было указательное местоимение, как и в большинстве индоевропейских и других языков, личное местоимение, указательное местоимение становится очень поздно. На самом деле, он, она и оно – это именно указательное местоимение. Долгое время было до 15-16 века в нашем языке. Поэтому можем сказать, также такой синоним данному явлению, как русское «оно». Понимая под этим и уже нынешний смысл среднего рода местоимения, личного местоимения и указательного местоимения, то есть русское «то», например, или среднее между русским «тем» и русским «этим». Русское «оно», вот «то», не так далеко, но не так уже и близко. Вот «там», которое находится, вот «там», русское «оно» — это то, скажем, что внушает нуменозное чувство, или центр и ось сакральности и религиозности. Так вот, теоретически, по Отто, в любой религии существует оно, существует вот этот объект, вызывающий чувство сакральности, как иррациональная сторона религии, и существует рационализация этого опыта, через создание той или иной уже религиозной системы, через логическое выражение. И баланс между иррациональным и рациональным составляет полноту религии. Это свойство любой религии. Но, что любопытно, когда мы начали с того, что рассмотрели различные формы русской религиозности в исторической перспективе, мы увидели, что они менялись определенным образом, И тем не менее основа, легкость, с которой мы отказывались от религиозных форм, которым в течение веков или долгое время, по крайней мере, присягали, показывает, что на самом деле этот процесс происходил исключительно на уровне рациональных изменений, на уровне иррационального содержания религии, то есть на уровне религиозности. Таких трансформаций не происходило. И с точки зрения структурной социологии, можно утверждать, сделать следующее заключение, что изменение рациональных аспектов религии от языческих времен до сегодняшнего дня опиралось на одну и ту же неизменную матрицу русской религиозности. И матрица этой русской религиозности не совпадала ни с язычеством, ни с реформированным язычеством, ни с христианством, ни с греко-византийским христианством, ни с русско-московским христианством, ни с никонианским, ни со старообрядческим, ни с советским атеизмом. И не совпадает практически, тем более она не совпадает с тем недоразумением, которое является идеологией сегодняшнего российского общества. Иными словами, эта религиозность представляет собой неизменный иррациональный комплекс русской сакральности или русское оно. У меня есть двухтомник, который называется «Русская вещь». Он посвящен именно тому же самому. Это двухтомное описание того, как же можно описать это русское оно. Я назвал это «Русская вещь». Не русский субъект, не русский народ, не русский бог, не русский ангел, не русская идея. Идея – это слишком конкретная, рациональная. А русская вещь, что-то с одной стороны вроде что-то нам говорящее, а с другой стороны ничего не говорящее, ускользающее, тем не менее явно присутствующее. Вот это русское оно представляет собой базу всех разновидностей той религии, которую мы принимаем на уровне рациональном. Почему мы говорим русское, на самом деле? Теперь дальше. Что здесь, собственно, у русского, хотя в любой религиозной системе всегда есть, как показывает тот же Отто, наличие рационального элемента. А вот здесь возникает очень интересный момент. Отличие и специфика нашей религии, ее социального статуса, религиозной психологии русского общества состоит в том, что объем иррационального начала в общем контексте религии намного превышает объем рационального начала. То есть, иными словами, если, скажем, европейская религия состоит там на 70% или на 80% из религии как таковой и на 20% из религиозности, включенной в эту религию, которая проявляется через мистицизм, через различные особые формы сакральности, то в русском пропорция не то что обратная в русской истории, а совершенно другая. Мы можем констатировать, что собственно рациональные аспекты русской религии занимают очень незначительную часть, очень незначительный объем религиозного целого. А вот русская религиозность как таковая, то есть вот эта матрица, русское оно, русская священность, русская сакральность, наоборот, преобладает в полной мере, но здесь о процентах сложно говорить, приблизительно, например, процентов там 95. То есть русская специфика, таким образом мы можем понять и обосновать специфику религиозного начала в русской истории. То есть в русской истории, в отличие от западноевропейской, например, истории, или даже в отличие от истории индийской культуры, процент религиозности, то есть того, что не подлежит рационализации, что не становится объектом религии, предметом религии, является намного-намного больше. Поэтому русский тремор, русский ужас, русское оно, русская нуменозность, она на самом деле гораздо более сильна и пропорционально более значит, более является весомым социологическим фактором в нашем устройстве нашего религиозного общества. При этом очень интересно, что любая рациональная сторона религии – это всегда открытие, как правило, откровение. То есть перевод религиозности в религию, в рациональный аспект, означает ее демонстрацию. Ну, действительно, когда мы начинаем называть объект нашего сакрального почитания имени, это Бог Троица, это Бог Троица, открывшийся Моисею, это Бог Троица, пославший одного свое лицо для спасения мира, Иисуса Христа, это Бог Троица, пославший Духа Святаго для утешения после Вознесения Христова, мы начинаем объявлять, открывать содержание религиозного опыта. Религиозность же сама, вот это ощущение первичного столкновения с Ганс Андерсом совершенно другим, ощущение дикого, прямого, необъяснимого ужаса, конечно, скрывается под покровом этого открытия. Иными словами, религиозность, как правило, скрывается, а религия открывается. Религия благовествует, она рассказывает, повествует о том, как оно обстоит дело. А вот это чувство, на самом деле, которое является фундаментом религии, наоборот, прячется и скрывается. Гераклит говорил, что природа любит прятаться. Под природой он имел в виду, как Хайдеггер и Финк показывают, бытие. Так вот, можно то же самое сказать о религиозности. Религиозность, в отличие от религии, которая выставляет себя на показ и говорит, вот наш Бог Аллах, или вот наш Бог Перун, вот наш Бог Яхве. Вот так говорит религия. А религиозность, она ничего не говорит, потому что религиозность находится в состоянии ужаса. Она парализована тем неведомым, если она вообще есть, эта религиозность, что не имеет названия. Поэтому религиозность сокрыта, а религия открыта. И вот можно сказать так, что именно русская сакральность или русское оно – это то постоянный цоколь, постоянное начало, которое объясняет нам структуру русской религиозной истории. Это означает следующее, что мы можем рассмотреть этапы религии следующим образом. Существует общая модель, общий знаменатель – это русская религиозность или русская нуменозность. Это одно и то же. Что это означает, вот если посмотреть там практически, что русский человек на определенном измерении своего существа испытывает ужас и очарование от чего-то, от чего он не знает. Иногда он называет, как мы видели в предыдущих лекциях, это пространством. Называет Русью, называет народом, называет особым состоянием времени. То есть он называет это обретением собственного, может быть, ужаса перед собственной неопределенностью. Он, эта нуменозность описывается как чертогон у Лескова или как восторг, завороженность русским пространством у Гоголя. Мы приводили эти примеры. Но неважно, на что он определяет, проецирует это. В своей глубине это не имеет никакого объекта. Это русское оно, которое по определению не может быть названо. Оно опознается в народе, в истории, в государстве, в собственных просторах, во времени, в небе, в природе. Но на самом деле никогда не тождественно, потому что если убрать вот эту нуменозность, то природа будет ну, просто сценой развертывания каких-то путешествий. Люди, человек превратится, русский человек превратится в статистическую единицу, русское государство станет механизмом, русская там, территория станет местом передвижения и так далее. Они приобретают фундаментальный смысл только тогда, когда внушают чувство нуменозности. То есть, когда мы воспринимаем священный характер нашей страны, отсюда Святая Русь, когда мы понимаем особое значение нашего... Не понимаем как раз, мы ничего не понимаем. Когда мы ощущаем именно потрясение от нашего народа, как народа богоносца, мы не можем сказать, какого бога он несет. Мы мало что можем рационально сказать о нашем народе, но мы чувствуем, что что-то здесь есть. Что-то в русском есть такое, что совершенно ни на что не похоже. Это нуменозность русского человека, это нуменозность русского пространства, которое нас завораживает, это нуменозность русского языка, это нуменозность русского государства, и как только, например, ощущение сакральности в восприятии пропадает, ну, перед нами что-то обычное. Люди, население, институты, чиновники. А когда луминозность есть, это уже совсем другое. Это держава, это просторы, это русский человек, который просто завораживает самого русского человека и его ввергает в ступор. Русский дуреет от самого себя, он впадает в ступор, потому что через него отражается сакральное русское «оно». Не сам он ничто перед этим «оно». И вот это, здесь также есть очень важный компонент религиозности. Это под давлением русского ужаса и вообще вот религиозного ужаса возникает концепция общего тела. То есть все вместе превращается в одно неразличимое, хаотически сцепленное и просветленное одновременное нечто. То есть вот такой опыт, мистериум тремендум, опыт сакральности, не знает разделений. Он нарушает все границы, он их пронизывает. Можно уподобить это опыту хаоса, о чем мы говорили. Живого хаоса, и связано это с концепцией общего тела. Общее тело, которое сливается и спрессуется. Общее тело живых, мертвых, общее тело природного, культурного, которое образует некий единый, невнятный, вот как раз то русское «оно», которое воспринимает само себя через луминозность. Итак, теперь давайте посмотрим разные структуры. Но вначале мы не знаем, какой религии, какова была религия древних славян, от которых ничего не осталось. Поэтому мы ставим вопросительный знак. Но смотрите, если мы утвердили русскую номинозность в качестве общего знаменателя, мы можем сказать, но какие-то вещи должны быть просто в этой религии, о которых мы ни слова не знаем, не осталось, такие же, которые мы встретим где-нибудь в более оформленных рациональных моделях. Эта религия начинает физически оформляться в пантеон Владимира. Пантеон Владимира. И об этом мы знаем несколько имен. Ну, мы знаем, например, богиню Макош, которой поклонялись, единственная женская богиня, но мы знаем также, что эта богиня, видимо, имеет очень серьезный эквивалент в русской номинозности. И этот эквивалент будет общим в этом знаменателе с Параскевой Пятницей, с культами Богородицы, особенно в духовных стихах. С женским началом, в конечном итоге с родиной матерью, которая зовет людей умирать в битве с фашистами. На самом деле это почитание пятниц, это богородичные праздники, это почитание женского начала. Но женского начала не совсем, нельзя сказать, что это почитание Макоши как богини. Это почитание женского начала внутри русской номинозности. Предшествующее, это русское «оно» выступает как женское начало в этой Макоши. Ну, это одно название Макоши, другое название там Родина-Мать, на самом деле. Но и там, и в богородичных культах, и в культах Параскевы Пятницы или княгини Анны Кашинской прорывается одна и та же структура. Русское «оно» приобретает, становится русское «она». Фундаментальная фигура матери, матери земли, матера земля. К своему письму ты приложил фотографию картины, которая распространяется в народе с именем Пресвятой Богородицы. На картине изображена молодая веселая женщина с распущенными волосами до плеч, с полным лицом, яркими устами, в пестрых одеждах, без младенца на руках. Ты сам понял, что это не православное изображение. Но спрашиваешь, как человек может сразу узнать православное изображение Богородицы? Дальше. В этом пантеоне есть несколько иранских божеств, Семаргл, безусловно, Хорс, которые очень напоминают фигуры из скифосарматского, через эти нам переданного, пантеона. Аланские фигуры. Чему они соответствуют? Я думаю, поскольку они оставили очень небольшую память, но они в основном соответствуют солярным, солнечным божествам, который так или иначе вместе с Дажбогом и другими мужскими фигурами можно объединить в русский он, русское мужское начало, которое, поскольку русское оно в каком-то смысле в отношении русской номинозности может выступать и как русский он, русский отец. Хотя на самом деле ясно, что к этой номинозности с ее единым телом и с ее неопределенностью гораздо больше подходит она. И отсюда, кстати, секрет русского почитания женского начала. Мы об этом будем говорить, о русском гендере, но вот явно при случае доминации нуменозного отношения и иррациональной религиозности над рациональной религией отеческий принцип должен быть занижен, поскольку сакральность мы больше воспринимаем через образ, саму нейтральную сакральность мы больше воспринимаем, чем женский образ. Поэтому так легко мы прощаемся с Перуном и помним его, конечно, но уже слабо на самом деле. И так сильна женская доминанта. Конечно, к русскому язычеству можно вскрыть финно-угорский пласт, который носит свои элементы, но на самом деле, с точки зрения от финно-угорских богов, ритуалов и обрядов древних, у нас практически почти ничего не входит в наш культурный контекст. Но вот явно, что финно-угорская религиозность или нуменозность финно-угров теснейшим образом переплетается и сливается с русской нуменозностью. Чего не скажешь о религиозности тюрок, которые, наоборот, ориентированы в первую очередь на мужские божества, на небесные божества, тенгри, на рассудок, на некий, по-своему, так, по-степному воспринятый логос, который в значительной степени не входит в русскую религиозность, несмотря на наш тесный и активный симбиоз с тюрками, с тюркскими народами. Лев Николаевич Гумилев говорил, что русский народ комплементарен тюркским народам, возможно, не потому, что он такой же, а потому, что он совсем другой. Мы явно люди земли, славяне, а тюрки люди неба, тюрки тенгри, тюрки носители больше мужского начала, может быть, из этого и складывается некая близость. С другой стороны, бог Велес, например, который прячется от молнии Перуна в земле и помогает скоту, должен быть близок к русской нуменозности. И вот то понятное, близкое, что русскому человеку, русскому крестьянину ясны. Теперь, что любопытно, что, конечно, но здесь речь идет о рациональной стороне. Вот смотрите, мы можем отчеркнуть вот эта часть, иррациональная сторона религии, иррационал, а вот этот рационал. И хочу обратить внимание, что язычество — это тоже рациональная теология. Она может быть по-другому рациональна, но не менее рациональна, чем христианство. Это тоже вопрос некого называния того, что внушает ужас Кассандра, проведение иерархических моделей, некая философская, разумная работа. Поэтому она особо не держится. Дальше принятие христианства. Греко-византийского, потом русско-московского, московский период, потом оно разделяется на никонианство, официальную церковь, и староверие. Дальше у нас есть коммунизм, атеизм как форма. И дальше уже опять непонятно что, как здесь. Здесь непонятно, чего начали, и здесь непонятно что. Но это очень интересное. Вопросительный знак. Мы сейчас к нему подойдем. Крайне интересный, потому что это вопросительный знак, связанный с нами, с нашим обществом, с нашей культурой. Итак, что если мы расположим на этой схеме эти этапы? Мы увидим следующее, что формально, например, между ними существуют расколы и оппозиции. Вот здесь было язычество, а здесь было христианство. Было одно, стало другое, этих богов сбросили, новый бог пришел. В переходе от греко-византийского христианства к русско-московскому произошло фундаментальное изменение парадигм. Здесь появляется русский царь как фигура, русский император, который представляет собой совершенно иную модель, и Русь становится единственной православной свободной державой после падения Константинополя, а перед этим после уклонения греков в католицизм. Еще больше раскол происходит в период церковного раскола, реформ книжной справы патриарха Никона, после чего часть людей уходит в старообрячество, часть людей в новое обрячество. Не меньшее значение имеет, еще большее разление, вообще отказ от религии и введение марксистско-коммунистической, марксистско-ленинской идеологии. Мы видим здесь на уровне религиозной истории России различного рода глубины, качества и свойства разрывы. Смены, религиозные реформы, изменение содержательных аспектов религиозного вероучения и изменение социологических институтов, сопровождающих ту или иную религию. Потому что религиозная иерархия волхвов и князей, которые были часто главами культа, например, имя Олег, многие историки трактуют нашего князя как Хайлиге, то есть он был царем, жрецом, тот же самый священный король-жрец, как у многих германских варяжских племен. Здесь, конечно же, совершенно другие социальные институты, где церковь начинает быть и социальным актором, дается церковная десятина, в пользу церкви отдается народ, поэтому, налог, поэтому меняются социологические модели от языческой Руси к греко-византийской, еще более меняется статус церкви в Московской Руси, когда она становится, по сути дела, центральной идеологической линией, и, соответственно, спор, который вот приходится между сифлянами и заволжскими старцами, нестяжателями, приходится как раз на переход между греко-византийской к русско-московскому периоду, где определяются социально-экономические параметры русской церкви. Мы знаем, что здесь побеждают осифляне. Кстати, русско-московская идея – это осифлянская идея, и ни в коем образом, хотя нестяжатели не прекратили попыток как бы влиять на царя и на общий строй. Тем не менее, осифлянство, конечно, доминирует в этот период. Здесь происходит раскол религии, естественно, доминирующий, меняется. Здесь синодальная церковь, во главе церкви стоит обер-прокурор Священного Синода, церковь подчинена царю, отменено патриаршество. Новая модель и новое социальное значение церкви, роль религии в социологической новое. Старообрядцы уже создают духовное диссидентство, которое тоже порождает совершенно альтернативную социологическую систему такого гонимого диссидентского религиозного уклада, очень сильно по многим аспектам противостоящему официальному православию, православной социологической системе. Но еще больше меняется роль церкви при переходе к коммунизму. Таким образом, и потом, когда ее выпускают из-под спуда советского в 90-е годы. Здесь каждая социологическая модель, каждое значение, содержание религиозных институтов, идей, высказываний полностью меняется на всей протяжении русской истории. А вот русская номинозность, теперь самое интересное, остается нетронутой и единой. Поэтому мы можем воссоздать ее структуру, то есть это не пустая вещь, это не просто некая изначальная, не имеющая никаких объяснений иррациональная модель. Мы можем, сопоставляя общие моменты в религиозных теориях, высказываниях всех этих этапов путем наложения каждого множества. Вот каждое множество имеет с другим множеством что-то общее. И вот то, что будет в этих множествах пересечено, скорее всего, можно будет отнести к русской номинозности. Таким образом, русская номинозность — это то, что является общим знаменателем русской религиозности, русская сакральность, русское оно для всех религиозных типов. Поэтому здесь объясняется множество самых таких сложных парадоксов в истории религии, по крайней мере в отечественной истории. Первый парадокс – двоеверие. Как происходит так, что языческие темы и мотивы мы встречаем, ну, пожалуй, там чуть ли не до советского периода. Каким образом? И тем не менее, мы не имеем никакого представления о языческой мифологии, которая растворяется и исчезает. Остается несколько названий, нескольких высказываний и все, которые не живут. Феномен двоеверия, то есть сохранение язычества внутри христианства, следует рассматривать через обращение к русской нуменозности. У них есть, это не переживание этого в этом. Это общие модели, которые предопределяют это и то. То есть, иными словами, язычество само по себе есть не что иное, как рационализация русской религиозности. И христианство во всех своих измерениях тоже есть не что иное русское православие, как модификация одной и той же неизменной русской нуменозности. Поэтому многие говорят, праздник Масленицы – это языческий праздник. Нет, это праздник русской нуменозности, который был в язычестве оформлялся одним образом, в христианстве оформлялся другим образом, точно так же и с именами святых. Святой Власий, святой Илья, который якобы, если брать, вот, не обращаться к нуменозности, а брать формально, можно сказать, вот был, например, некий языческий праздник громовержца Перуна. В христианский период он был перенесен на праздник святого Ильи. Так обычно и пишут в историях религии. Это неправильно, пишут, неправильно. На самом деле в русской нуменозности есть место грома, грома и молнии. То есть это русский гром или то, что внушает, тот гром, который внушает русскому человеку тремор, ступор. Пока гром может не перекреститься, внушает фасценс, то есть ему нравится, что молния в него летит, и внушает ощущение маестас, то есть такого величия, ощущение грозы. Есть русская гроза Островского. Есть гроза как нуменозное явление. То есть как русские воспринимают грозу. Когда они воспринимают ее сакрально, из этого сакрального восприятия грозы рождается, или, скажем, на него накладывается через рационализацию, в одном культурном контексте Перун, в другом святой Илья, в третьем, не знаю, столкновение туч между собой, Гагарин, который летит на небо. Я не знаю, что у советских людей вызывала гроза на самом-то деле. Видимо, ощущение, ассоциацию с Аяно-Шушенской ГЭС или с какими-то приборами, которые кто-то крутит в этих лабораториях. Или стремление управлять грозой. Но во всяком случае, здесь, конечно, вот происходит конфликт между коммунистическим отрицанием сакрального и сакральным содержанием самого коммунизма. И вот сейчас можно задуматься, а что же сейчас феномен грозы для нас? Для нас, как бы утративших и языческое, и христианское, народно-христианское, и коммунистическое такое отношение к грозе, на самом деле. Что такое гроза для нас? Русское и православное в русско-московский период сливается. Это особый религиозный тип, где русская нуменозность воплощена в фигуре, ну, в чистом типе, архетипе Ивана Грозного, автора канону Ангела Грозного. Вот, обратите внимание, кто такой Ангел Грозный? Наверное, теперь мы уже узнаем, к кому обращается Иван Грозный. С точки зрения христианства это ничего не противоречит. Он обращается к ангелу смерти, который приходит к каждому человеку забрать его душу после того, когда человек отдаст концы. А с точки зрения нуменозности, русской религиозности, ангел Грозный – это и есть русское оно. Грозный царь пишет канон ангелу Грозному. Он думает об их отношениях. Он думает об их тождестве функциональном, что сам он является ангелом Грозным, грозным царем, который обращается к грозному ангелу. Он сам воплощает в себе ужас, и одновременно он стяжает пастынь, любовь и восхищение народа, одновременно он обращается к своему собственному архетипу в лице ангела Грозного, спроецированного в этот религиозный контекст. Вообще события, я вам рекомендовал Юрганова историка, как раз той эпохи, преподает сейчас в РГУ, очень интересный человек, который описывает всю, весь период царствования Ивана Грозного как эсхатологический, апокалиптический период такой глобальной политико-социальной мистерии, мистерии конца времен, столкновения с этой номинозностью. Дальше, конец московского периода, раскол. Что происходит в расколе? В расколе происходит крах вот этой модели соотношения русской номинозности с религиозно-рациональным началом. Можно изобразить этот период, эту схему следующим образом. Происходит раскол не только, как мы показали, вот горизонтальный между новообрядчеством и старообрядчеством религии, но происходит раскол по всей структуре русской религии, и рациональный, и иррациональный. Раскол можно изобразить таким образом, в форме социологического содержания раскола. Вот берем новообрядчество, никонианство. Никонианство, эту часть, да? Здесь, скажем, рациональное начало – это то, на чем настаивают реформаторы Никона. То есть одни книги правильные, другие неправильные. Одни обряды правильные, другие неправильные. И на основании пересмотра церковной модели, церковной традиции, анафематствуется собор 1551 года, 100-главый собор, создается новая теология, которая приведет в скором времени, в Петровском периоде, к утрате патриаршества и к постановке церкви под контроль государства. Старообрядчество создает свое богословие. Богословие отчаяния, богословие конца времен. И в частности, часть старообрядцев утрачивает священство, а другая часть берет священство древних никонян. То есть на уровне рациональной стороны религии возникает две религии, два типа, никонианский и старообрядческий. Но что самое важное, что самое трагичное, что происходит раскол даже самой номинозности. И вот тут очень любопытно, как проследить раскол номинозности. Мы говорили, что в номинозности есть два начала, фасценс и тремор, мистериум тремендум. Можно сказать, что никонианская, бессознательная, иррациональная часть никонианской веры – это фасценс, а старообрядческая – это тремор. Старообрядцы угрюмые, они отказываются от питья водки, от плясок, от любых форм радости. Никоняне, наоборот, начинают радоваться. Радоваться всему, что как хорошо. Вот это потом находят выражение через 18 году. В 18 веке они не до радости, потому что практически все в православии находятся под гнетом царей. Но после второй периода екатерининского правления пастырь прорывается в старчестве и в таком уже блаженном таком православной прелести. Писание акафиста, похождение там с погремушками, то есть пастырь предопределяет такой никонианский стиль религиозности. И наоборот, мрачный, хмурый, апокалиптический конец старообрядчества, отказавшийся от пастырь, столько ожидающий нового конца света, особенно без поповских согласов, такие как бегуны, в частности, здесь чистый трек. Казалось бы, мы присутствуем при расколе номинозности, но на самом деле ничего страшного. Это тоже поверхностные круги. Тот, кто уходит в такой вот прелесть новообрядческую или в старообрядческий, наоборот, ужас, расчленяя, разделяя две стороны сакрального, это очень поверхностный слой нашего народа. Настоящий наш народ не понимает ни того, ни другого и остается верен своей иррациональной стороне. Он и ужасается, и пляшет одновременно, если ему дает вот такую возможность. По крайней мере, вот что важно, что нельзя рассматривать этот раскол, очень серьезный, очень глубокий раскол нашей социально-религиозной модели, как фундаментальный и окончательный. Но русская номинозность, ее не так просто взять. Удар по ней нанесен, но сама она продолжает существовать. Как она себе дает знать? Она дает знать себя в значительной степени через русские секты, которые появляются как раз в этот период, в период раскола. Мы знаем, что есть такой основатель хлыстовской веры, который объявил себя Цваафом. То есть недостаточно Данил Филиппович. Он пришел на берега Оки, сказал, ну, там, старые книги старообрядческие, новые книги, загрузил в телегу и благополучно их свалил. Баку сказал, ни новых книг не знаю, ни старых книг не знаю, теперь трястись надо. И стал трястись. И вот сказал, что Саваоф пришел, ребята, пора заканчивать. Он образовал сетку хлыстов, которые тряслись. Это чистое выражение русского тремора. Тряслись и что они делали? Еще плясали. И вот плясали, создавая единое русское тело. Таким образом мы видим среди хлыстов, возникающего именно в период, как раз параллельно с периодом раскола, проявление русской номинозности в чистом виде. Уже это ересь, это уже не сочетается с христианством. Хотя представьте сами хлысты, говорят, ну чего не видим. Вы подумаешь, подскакали, а вы что, не скачете, смотрите, что у вас выпало. Вечерами там происходит. И вот хлыстовство, на самом деле, как один из всплесков номинозности, и также из хлыстовства выделяется еще новое. Они называются Ветхим Израилем, Старым Израилем хлысты. От них Кондратий Селянинов такой отделяется, который провозгласил, что все хлысты еретики, а надо кастрировать себя, вот тогда будет жизнь. И возникает скопческая ересь. Скопческая ересь, которые, в принципе, дают еще более колоссальный всплеск. Там еще более дикие варварские идеи. Но почему люди там, скажем, кастрируют себя? Потому что такой ужас на них находит просто от всего, от самих себя. Они хотят создать новое русское тело. Вот это тело, которое бы было таким неподверженным телу рациональным. Тело без органов, в конце концов, родина дилезианская. И вот эта идея породить новую плоть, соответствующую магической, волшебной, фасцинативно-чудовищной номинозности, движет хлыстами. Описание, да, теперь, значит, тут же параллельно возникает очень интересное движение и духодоров, и молокан. Среди молокан есть такие прыгуны. Максима Водометкина, который говорит, что правильное христианство это только в моей книге. Он называет себя царем духов, коронует на Кавказе, пока его совки не забирают, делает себе такие погоны и палеты. На одном написано царь, на другом духов. И призывает всех прыгать. Он говорит, спасение только, вот если Данил Федорович предлагал трястись, то Максим Водометкин в книге «Солнце» предлагает прыгать. Я знал одного парня. Больше, чем прыгать, он любил только подпрыгивать. И всем было, в общем-то, все равно, пока однажды... ...называется прыгунами, начинает действительно прыгать, и это и есть такая форма духовного восторга. При этом они во время прыжков делают разные знаки, непонятные им самим, но выражающие того, что дух накатил. Дух накатил, это вот то, что они имеют в виду под духом или под то, что накатило, это как раз русское «оно» на них нападает. И до того, когда к ним примешались протестанты, штундисты, рационалисты и баптисты, они так и прыгали. И прыгали бы долго, если бы все, конечно, не рассовали. Но до сих пор среди молокан есть такие вот прыгуны. Ну, я тут могу сказать, я выписал какие-то фрагменты из «Белого голубя», из «Серебряного голубя» Андрея Белого. Вот описание хлыстовских родений. Они блестящие в эпоху Серебряного века, когда русская интеллигенция задумалась о структуре уже русской религиозности, а не просто русской религии, пытаясь согласовать народную веру с верой официальной церкви, они как раз стали нащупывать эту русскую номинозность, и серебряная литература Серебряного века – это огромная, гигантская информация о русской номинозности. Розанов, Клюев, Блок, Белый. Вот, например, что пишет Александр Эткин в очень хорошем произведении «Хлыст о Розанове», цитирую Розанова. Хлыстовство воплощает в себе романтическую прелесть России, ее почвенную, допетровскую, контрпросветительскую архаику. Штундистская Россия, штунды – это протестантская секта Петра Великого, противопоставляется Розановым хлыстовской России Ивана Грозного. Понятно, что хлысты появились гораздо позже. Хлыстовская по типу религиозности, можно сказать, номинозности. Почти вся русская литература, пишет Эткин, от Гоголя до Мережковского принадлежит к штундистской России. Эта немецкая цивилизация равнозначна смерти. Розанов берет в союзники героев Достоевского, всех без исключения. Это наш табор, пишет Розанов. Это русский перед светопредставлением. Это жмется русский люд к светопредставлению. Будет, аль не будет. Воскреснет наш-то Христос, аль не воскреснет. Говорят, жупелы будут, огонь с неба посыпется. Ну и прочее в таком роде и стиле. И вот дальше он пишет, рассуждение Розанова. Подавайте нам Ивана Грозного. Эту хлыстовскую политику со скорпионами, обедней, трезвоном, юродивыми, богомерзкую и безумную. Она всему миру противна, а нас-то, русских, она одна и насытит. К черту расу. Вот тут поэт Розанов, Василий Розанов, философ, обращается напрямую к чему? Конечно, это такие специально выбирает неприятные слова, чтобы люди, которые не способны заглянуть вглубь вещей, их отбросить. Это на самом деле защита от непосвященных. А посвященные, интересующиеся глубиной русской люминозности, религиозности, не поддадутся на этот обманный ход Розанова и все равно скажут, ну вот пусть вот так ее описали, безобразно. Именно она нам близка и интересна. Как, в общем, писали многие поэты того же периода. Вот, например, что писал о скопчестве Клюев Николай. «О скопчество, венец золотоглавый граф, где ангелы пятой мнут плоти виноград. О скопчество, араб на пламенном коне, гадательный узор о незакатном где. Дне, когда безудый муж, как отблеск маргарит, стокрылых сыновей и ангелов родит». Вот этот парадокс скопческого производства, когда человек, лишенный возможности производить плоть, производит дух, чистый дух, чистый нуменозный подход, и описан в этом клюевском стихотворении. Теперь последний период. Можно вспомнить советский, теперь мы берем советский период. Советский период, который разделяется на три составляющих. Во-первых, входит среди трех СССР. Из этих трех составляющих коммунизм, наука рациональная и магический большевизм можно выделить следующее. Во-первых, Маркс. Маркс это абсолютно рациональный мыслитель, критический. Но тем не менее, в основе мышления лежит миф о том, что вначале было пещерное человечество, потом оно вступило в фазу исторического развития, и закончится нужно таким же коммунизмом, как он был в начале пещерный коммунизм, только он был до отчуждения и до капитала, потом возникает общественное противоречие, и в конце концов финальный исток истории будет победой и созданием волшебного общества, общества коммунизма. Коммунизм вполне может быть рассмотрен как поражение русской нуменозности, как некое эсхатологическое светопредставление, о котором говорит Розанов. Таким образом, в самом Марксе русская нуменозность читает свою форму выражения и поддерживает ее. Таким образом, сам рациональный западный марксизм полностью, а вы видели, какое значение, какой процент русской нуменозности по отношению к рациональности. Рациональность марксизма сокращается, а иррациональный миф, заложенный в марксизме, раздувается. И если на Западе, который более рационален, там, скажем, мифологическая сторона очень незначительна, то попадая в русский контекст, у нас возникает специфический русский коммунизм, абсолютно религиозный, хотя и атеистический, обратите внимание. Поэтому и занесли мы атеизм в разряд специфической русской религии. На Западе атеизм и есть атеизм, он против религии, а у нас он основан на нерелигиозности. Это первый момент, это коммунистическая доктрина. Ну и когда импульс этот исчерпался, мы спокойно распрощались с этой формой нашей религиозности. Ну, там мы столько уже поменяли идеологических моделей, настроек, рационализации над религиозностью, что ничего страшного. Второй уровень – рациональная наука. Ну, кажется, здесь-то уж хотя бы какая религиозность в науке. Тем не менее, смотрим, кто был одним из самых популярных философов развития русской науки. Николай Федоров. Автор философии общего дела. Он предлагал воскрешать мертвых без помощи Бога своими собственными руками и летать, управлять природными явлениями, перетащить мощи древних первопредков в кости целых, находящихся на Памире и поместить их в огромный музей. общечеловеческих. Он был просто идиот, который бредил, так вот систематизированно бредил с христианско-языческими научными моделями. У него сливались достижения современной науки ему, архаические мифы и галлюцинации. Он, это есть приблизительно как бы конструкт философии общего дела, который повлиял, оказывается, на всю советскую науку. Циолковский был его ученик и создавал свои первые чертежи летательных аппаратов для как раз осуществления воскрешения мертвых. Марьетта Шагинян была Федоровкой, которая собирала информацию о всех людях, которых она видела, и поэтому написала бесконечное количество трудов, для того, чтобы никого не забыть после их воскресения, напомнить о их моральных там, согрешениях. Вот, она всерьез этим занималась всю жизнь. Марьетта Шагинян. Попов, изобретатель радио, изобретал радио для того, чтобы общаться с мертвыми. Был спиритом. Вернадский разработал теорию, как из химического развития вещества для того, чтобы перейти в ноосферу, то есть быть аки-ангелом, для того, чтобы перейти в биосферу, биологическую сферу, в ноосферу, в сферу духа, освободиться от телесности, практически скопческий проект, такой, только в научном оформлении. И приблизительно в таком духе сам посыл, что это называлось космизмом, такое явление, кончилось этой посылкой в космос Гагарина, и вокруг Гагарина сразу же возникли множество таких научных мифов. На самом деле русская советская наука основана, вытекает почти сознательно из идеологии космизма, сознательно небес, сознательно Чижевский, который говорит, что управляет всем Солнце, и солнечные лучи предопределяют там революции, затмения и вспышки. Ну и очень много других авторов. Теперь третий уровень религиозности советской – это сознательная уже советская религиозность, которая описана в таких работах, как «Чевенгур» Андрея Платонова, «Котлован». Платонов просто описывает то общество, где происходит чистый мир такой абсолютной, общенародной, русско-пролетарской магии. Вот времени нет, просто подробно. Я в книге «Русская вещь». У меня есть глава, которая называется «Магический большевизм Андрея Платонова». Она же есть в интернете. Если вы наберете «Магический большевизм Андрея Платонова», вы найдете эту статью, где с большим количеством цитат я показываю структуру религиозного сознания атеистического большевистского восприятия. Так же, как Платонов воспринимали революцию русский народ, русская интеллигенция, как сбывание неких мессианских чаяний. Например, Клюев, религиозный православный поэт, пишет такую фразу: «Убийца красный святей Потира». Потир – это чаша для причастия. Потир, где находится тело и кровь Христа. И вот он пишет, правда, это не святотатство. «Убийца красный», то есть красный комиссар, который вырезает там всех подряд, «святей Потира». Это не заказ, политзаказ, как сегодня. Там сейчас любой человек, конечно, напишет, что ему скажут сверху. Он и напишет там, как у нас политологи и эксперты, все говорят подряд. Даже их не пугают, на самом деле, они забегают вперед. Но для Клюева это было очень серьезно. Он не отступал от своих взглядов ни на секунду. И вот он пишет: «Я посол от медведя к багряному льву, воспринимая себя послом от русской номинозности к большевикам». Ленин его называл красным львом, а себя послом от медведя. У меня в Клюеве тоже была программа такая с чьими-то стихов, с изложением вот этой номинозной модели. Финисмунди, как это называлось, на радио философские программы, которые я 10 назад делал, они тоже есть в интернете. Называется Финисмунди. Финисмунди. Конец. Итак, мы заканчиваем. Такой анализ религиозной истории русского общества показывает, что совершенно корректно мы получаем возможность, во-первых, анализировать события религиозной истории, не исходя из соотношений между собой, а добавляя дополнительные измерения. И создавая, но можно то, что сказать, что Гидденс называет двойной герменевтикой. Мы можем сравнивать не только это вот с этим, или том, как развивается в той же Греции, за пределом России, на Западе, но мы получаем возможность создать собственную систему координат автономно русского религиоведения социологического, поскольку в данном случае огромный объем работы, первое, заключается в том, чтобы выделить структуру этой русской номинозности, а мы видели, что она поддается описанию, и, например, такие люди, как русское оно, русское коллективное тело, доминация женского, преобладание этой номинозностью над, скажем, рациональным аспектом религии, тремор, фасценс и маэстас, как описывающие термины по Отто, этот аспект религиозного мировоззрения может открыть нам, быть ключом методологическим к тому, чтобы первое, выстроить эту структуру, а во-вторых, соотнести ее с рационализациями разных этапов. От языческого, через крестьянский, до советского. Это первое, позитивный, конструктивный, методологический выбор, который мы можем сделать с точки зрения социологии религии, социологии русской религии. И второй момент, мы можем получить очень интересный прогностический метод, то есть прогностический момент, который позволит нам предсказать или предположить или предвосхитить структуру того религиозного комплекса, к которому мы движемся. Потому что сейчас происходит очередная смена, затянувшаяся между советским изданием, то есть между советской религией, с ее эсхатологическим наблюдением, с ее специфическим комплексом к чему-то новому. С одной стороны, конечно, возвращается православие. Но что это за православие, на самом деле? Вот мы вполне вправе спросить себя, с социологической точки зрения, какое православие сегодня возрождается? А ведь мы видели уже несколько его версий, как минимум. И эти версии по-разному относились к русской номинозности. Самым таким широкий спектр у нас возникает. Поэтому под православием, вместо того, чтобы сказать, у нас возвращается православие, мы должны поставить вопрос, какое православие у нас возвращается. И, в общем-то, этот ответ не знает само православие. Это многое зависит и от церкви, но это еще и зависит от русской номинозности, то есть от других аспектов этой номинозности. Как она будет сочетаться, это православие. И есть, например, направления, такие рационалистические, которые хотят противопоставить возвращающееся православие, в частности, это идея диакона Андрея Кураева, здесь тоже преподает в МГУ, это идея того, что то православие, которое возвращается, должно освободиться от русскости вообще. То есть оно должно быть таким элементом настоящего западничества, вестернизма. И вот там некоторые есть его сторонники. А есть наоборот, конечно, в народе, если православие возвращается, это, конечно, надо искать, что какие-то новые контакты с русским оно. И чтобы здесь, какая бы религиозная форма не сложилась в дальнейшем, в будущем в России, мы можем ясно предполагать, что она будет проекцией, так или иначе, если мы говорим о религии, русской религиозности. То есть религия будущего или будущая религия в России, будет ли она старой, либо она будет чем-то новым, с необходимостью будет проекцией, прямой или косвенной, русской номинозности. И вот последнее, что я хочу сказать. Сегодня, конечно, на этом месте, на месте догматики, на месте рациональной модели стоит такой индифферентный подход. То есть для современного общества официально вопрос религии безразличный, это общество секулярное. Оно говорит, пожалуйста, верите, верите, верите, не верите. Но на самом деле мы знаем, как мало значит в русской истории тот рациональный элемент, которым мы руководствуемся. Из этого можно сделать очень интересный вывод. Сегодняшнее общество наше кажется светским, безразличным, а возрождающееся православие еще непонятно каким и неопределенным. Языческие тенденции явно носят шизофренический характер. То есть мы имеем некую такую картину, которая не очень предполагает взрыва русской сакральности. И наоборот, либерализм как бы грабит и как ее изгоняет, осуществляет экзорцизм этой сакральности. Но, зная ее мощь и понимая ее объем, можно совершенно спокойно рассмотреть нынешнее идеологическое состояние как бесконечно малое. На самом деле никуда ни либерализм, ни демократия, ни светскость, ни другие формы социальных, конкретных таких нормативов не проникают. И многие говорят, вот наш народ, они губят. Они наш народ не затрагивают. Наш народ в его изначальном русском номинозном ядре затронуть невозможно. Он просто не понимает ничего из того, что было в его рациональной истории. Живет он своей русской сакральностью. Русское оно. Оно не уничтожено, не очень живо, оно не так-то легко испортить, грубо говоря, потому что оно все время прячется, природа любит прятаться. И даже если это наше общество говорит «да» либеральным трансформациям, западничеству, там, модернизации, светскости, секулярности, другой какой-то религии, на самом деле это не значит ровным счетом ничего. Мы можем отказаться от всего рационального, в религии или в идеологии, как субституция религии, в один момент, мгновенно, если пробьет. Поэтому тот исследователь, который будет уделять вот этому аспекту русской религиозности, русской нуменозности, приоритетное значение, сможет не просто абсолютно корректно интерпретировать нынешние события религиозного толка в нашем обществе, но может делать достоверные прогнозы на будущее. Никто пока не может сказать, какова будет русская религия завтра. Но зная, что она не может быть иной, нежели русская религиозность, не может из нее исходить, то можно совершенно очертить, опять же, матрицу этой русской религиозности и достоверно описать все силовые линии этой религии будущей, которой еще нет. Точно так же, как мы говорили о другом вопросительном знаке и о точной реконструкции не язычества, а именно до известной нам, такой недокументированной, раннеславянской религиозной истории.